Глава 10. Долина дождей. С утра вывесили турнирную таблицу, и Вика узнала, что поединки ее учеников пройдут только через 3 дня. Поэтому она решила провести это время с пользой и все-таки навестить высокоуровневый данж. В последнее время даже самые опасные монстры начали казаться ей милее некоторых людей, так что она перешерстила свой инвентарь, выложив все лишнее и расположив талисманы, бомбы и полезные артефакты так, чтобы их легче было достать в случае необходимости. Бездонные сумки с запасами одежды и еды тоже пришлось вытащить. Но их можно было просто к поясу прицепить. Внешне они были довольно компактными. Новый данж назывался «Долина дождей». И девушка на всякий случай создала несколько талисманов, которые могли работать как зонты. Почувствовав себя полностью готовой, она отправилась ко входу. Чуньгуан, узнавший, что ей надо уехать на 3 дня по делам, пытался напроситься вместе с ней, но пришлось отказать ему. Вообще-то помощник Вики бы точно не помешал, только вот в случае смерти в данже она возродится на выходе, а ее спутник нет. Поэтому девушка решила не рисковать своим Шиди. Он, конечно, опытный заклинатель, но мало ли что ждет их впереди. Да и объяснять, что это вообще за место такое, Вике совершенно не хотелось. В этом мире существовали некие скрытые реальности, немного похожие на ее данжи, только в них нечасто можно было найти что-то ценное, потому что большинство из этих мест давно уже разграбили. Зато вот монстров там обычно водилось в изобилии. Да и проходы в эти реальности были довольно нестабильными, открывались редко, а схлопнуться могли в любой момент. Вход в данж привел ее на небольшую круглую поляну, окруженную невероятно высокими, развесистыми деревьями и исполинами со стволами в несколько обхватов. Вика была не так уж сильна в ботанике, но, судя по всему, она опять угодила в какой-то тропический лес. Подлесок оказался на удивление пышным, несмотря на то, что густые кроны пропускали мало солнечного света, а земля немного хлюпала под ногами. Здесь тоже действовал запрет на полеты, но девушка воспользовалась уже проверенным способом висения на рукояти и поднялась вверх. Однако там оказалось что-то вроде силового поля, не дающего подняться выше макушек деревьев. Вика зацепилась за одну из веток и постаралась залезть как можно дальше. Оказалось, что поле не пропускает только меч, а вот сама она смогла забраться почти на самую вершину и осмотреться. Со всех сторон ее окружал густой, пышно разросшийся лес, но далеко впереди он вроде бы редел, и можно было заметить проблеск воды. За неимением других ориентиров девушка решила отправиться туда. Она спустилась на землю и зашагала в выбранном направлении, иногда используя синченя вместо мачете. Время шло, а обещанные высокоуровневые мобы так и не появились. Вика постоянно была в напряжении, ожидая нападения, но пока никто не спешил наскакивать на нее из-за ближайшего куста. «Система, а где...» Договорить она не успела, поскольку каким-то 6-м чувством ощутила что-то неладное и отскочила в сторону. Постоянные тренировки в данжах принесли свои плоды. Из-за того, что всякие монстры постоянно пытались вцепиться в нее своими клыками или когтями, у Вики уже выработалось нечто вроде паучьего чутья. А в следующий миг что-то невидимое и довольно крупное смяло траву и кусты вокруг того места, где она стояла секунду назад. Еще месяц назад Вика, скорее всего, завопила бы от неожиданности, но сейчас она только чуть прищурилась, напрягая свои невероятно острые зрение и слух. Неизвестное существо было довольно большим, и хоть сумело каким-то образом стать прозрачным, ее глаза все еще могли различить едва заметные размытые очертания длинного мощного тела. А о том, чтобы заглушить звуки, это создание и вовсе не заботилось, так что девушка могла довольно точно определить его положение. Уклонившись от еще одной атаки монстра, она нанесла ответный удар. Только вот лезвие синченя неожиданно соскользнула с невероятно прочной кожи, выбив несколько искр. Меч тут же вспыхнул фиолетовой ци, и следующий удар оставил на нападавшей твари глубокую длинную рану. Существо взревело от боли и потеряло невидимость, оказавшись огромной, зеленовато-коричневой змеей. Вот так сражаться с ним было намного проще. И уже через пару минут Вика точным ударом отрубила твари голову. «Ну, было не так уж и сложно», — резюмировала она. «Я думала, в высокоуровневом данже будет хуже». «Система должна предупредить, что это был всего лишь детеныш». «Детеныш?» — повторила девушка, внутренне холодея. «Тогда какого же размера его родители?» Этот змей был настолько велик в диаметре, что Вика едва ли смогла бы обхватить его руками. А длину она вообще не бралась предсказывать, потому что большая часть многометрового тела так и осталась спрятана кустами. Неожиданно девушка почувствовала мелкую дрожь земли под ногами. А потом откуда-то раздался невероятно мощный рев, заставивший ее зажать уши руками. «Через минуту пользователь сможет лично провести измерение матери этого детеныша», проинформировала система, и Вика, не тратя больше ни секунды, развернулась и бросилась в противоположную от рева сторону. С каждым мгновением земля дрожала все отчетливей, а деревья за спиной стремительно убегающей девушки качались или вовсе падали, не выдержав столкновения с чем-то крупным и быстро двигающимся. Пара минут, и Вика, на миг обернувшись, увидела, что ее преследует невероятно огромная змея. Размерами она была примерно с поезд, да и скоростью, кажется, не уступала какому-нибудь экспрессу, и явно догоняла бессмертного заклинателя, бегущего на пределе сил. Летать тут было невозможно из-за слишком разлапистых ветвей, вдобавок еще и опутанных лианами, так что приходилось полагаться исключительно на ноги. На бегу Вика достала одну из бомб по рецепту Чуньгуана и кинула в змею. Однако мощный взрыв не оставил и царапинки на невероятно твердой чешуе, больше похожей на блестящие металлические пластины. Из-за неожиданной вспышки света змея все-таки замешкалась на секунду, но быстро снова начала догонять девушку. Как ни пыталась ускориться Вика, огромный монстр неуклонно сокращал расстояние. И вот змея совершила бросок. Но девушка была готова к этому, и благодаря Синченю резко переместилась в бок и вверх, приземлившись на ветку одного из деревьев. Змея ударилась о землю с такой силой, что это было похоже на землетрясение. Даже Вика на дереве едва устояла на ногах, а на монстре не осталось ни царапины. И он тут же развернулся и поднялся на хвосте, запросто оказавшись едва ли не наравне с вершинами деревьев. Только вот и девушка не стояла на месте, перепрыгивая с ветки на ветку, как какой-нибудь тарзан. Она старалась оказаться как можно дальше от громадной рептилии. Ползти на хвосте, поминутно пытаясь схватить огромной пастью скачущего по деревьям человека, у змеи получалось намного медленнее, и Вике даже удалось немного вырваться вперед. Когда первоначальная паника немного схлынула, она попыталась придумать, как справиться с этим чудовищем. Согласно местным легендам, у змей есть какая-то перевернутая чешуйка под нижней челюстью, и вроде бы это самое уязвимое место. Только вот девушка ни разу ее не видела, несмотря на то, что монстр довольно активно мотал головой, пытаясь схватить слишком верткую добычу. Значит, придется действовать другими методами. Улучив момент, Вика закинула в распахнувшуюся пасть одну из бомб и отпрыгнула подальше. К сожалению, взрыв лишь обжег чудовище, а не убил, и девушка чуть не свалилась с дерева от оглушительного рева боли. Раненый монстр слепо принялся мотать головой и хвостом, круша все вокруг, и Вика едва успела выбраться из зоны поражения. Это дало ей небольшую фору, но через пару минут еще более разъяренное чудовище опять бросилось в погоню, и в этот раз пасть оно разевало намного аккуратнее. Вике потребовалось почти 20 минут непрерывной игры в догонялки со смертью, чтобы снова выбрать подходящий момент и угостить змею еще одной бомбой. Монстр вновь заревел, но прежде чем он начал биться в агонии от боли, девушка спрыгнула вниз прямо ему на голову и вонзила Синченя в огромный глаз по самую рукоять. Бронированное третье веко попыталась закрыться и выбить меч из ее рук, но Вика держалась крепко. А Синчень вобрал как можно больше ее ци и послал мощное ветряное лезвие, мгновенно превратившее мозг чудовища, в кашу. Девушка тут же выдернула меч из раны и отпрыгнула от забившегося в предсмертной агонии гигантского тела. Понятливый Синчень взмыл воздух, лавируя между рушащимися деревьями и унося ее еще дальше. Уже вроде бы мертвая змея продолжала биться в конвульсиях невероятно долго. Вике почти час пришлось ждать, пока та окончательно затихнет. Да и после этого она сначала послала Синченя потыкать ее, чтобы убедиться наверняка, сдохла эта тварь или нет.